все же начальник милиции велел двум милиционерам и дюжине добровольцев обыскать дом Пержан Максума и попытаться найти его следы в степи. Было ясно, что Пержан Максум сбежал. Отряд верховых удалялся рысцой. Прокурор и начальник милиции занялись осмотром места, где было совершено преступление. Моросил дождь. Зарядил с начала недели. За ночь размыл следы вокруг небольшого глинобитного дома. Прежде здесь жил старик-кузнец. Кузнецу надо было следить за дорогой. Не потребуется ли кому из проезжих подковать лошадь или починить арбу? Потому он, вопреки обычаю, прорубил окно на дорогу. Оно зияло сбоку большой желтой стены. Домишко из-за этого казался подслеповатым. У этого окна и сидел следователь Ибрагимов в роковую ночь. Слева от Ибрагимова стояла керосиновая лампа. Выстрел не погасил ее, и в свете дня она продолжала едва заметно мерцать. «Стреляли издалека», — заключил начальник, посмотрев на лампу. Огонь не задуло, а в оконном стекле отверстие круглое. «Пулей били», — подтвердил прокурор. Он тут же упрекнул сельского милиционера. «Зачем разрешили людям подходить к дому? Видите, кругом натоптано». «Внутрь я никого не пускал», — торопливо оправдывался пожилой милиционер. Он снял линялую фуражку и вытер цветастым платком бритую голову. Подъехал на лошади медицинский эксперт, невыспавшийся мужчина средних лет с сердитым лицом. Открыл свой чемоданчик, с привычной деловитостью занялся осмотром убитого. «Точно попал, подлец, в самое сердце», — сказал он, бегло осмотрев рану на груди Ибрагимова. «Товарищ прокурор», — позвал начальник милиции с другой стороны дороги, где на пригорке росло несколько старых урючин. «Посмотрите-ка, здесь чьи-то следы». Прокурор приблизился к деревьям и так же, как начальник милиции, наклонился, разглядывая четкие отпечатки резиновых подошв на желтой глине. «Хитер», — сказал прокурор об убийце. «Пришел в галошах, а на дерево забрался в одних ичигах». Прокурор показал на комочки глины, прилипшие к черному стволу урючины. «Вот здесь, на этой ветке, он, наверное, стоял. Как раз напротив окна. Учел к тому же, что ночью человек в черном халате на дереве незаметен». «Почему в черном?» — спросил начальник милиции. «Вот». Прокурор осторожно снял лоскуток ткани, прилипший к острому сучку. «Ищите. Где-то поблизости он должен был оставить свои галоши». Пошли по следу. У Арыка действительно нашли мужскую галошу. Она была затянута илом, лишь загнутый носок торчал наружу. Вторую галошу найти не удалось. Ее, очевидно, унесло течением. На другом берегу Арыка следов уже не было, но зияли глубокие, наполнившиеся водой ямки от лошадиных копыт. «Да», — протянул начальник, — «опытный бандит действовал». Верхом поехали они по лошадиному следу. Он привел их к пологому глинистому берегу Амударьи. Река, обмелевшая в эту пору, несла к Аральскому морю холодные желтые воды. В сухих, поваленных ветром зарослях камыша валялся труп вороного коня с перерезанным горлом.